Она смотрела на испуганную девушку, которая изо всех сил пыталась сдержаться. Они даже были чем-то похожи, обе со светлыми, слегка рыжеватыми волосами средней длины, почти одного роста и почти одного возраста. Только недавно Лидия лежала на кровати, а студенты стояли и смотрели на нее сверху вниз. Лидия почти улыбалась. «Теперь все наоборот», — подумала она. «Теперь она смотрит на студентку сверху вниз. Лок!» Девушка смотрела на нее изумленно. Она видела, что на нее направлен пистолет, и слышала, что та, у кого этот пистолет был в руке, что-то кричала ей. Но она не понимала, что именно. Слова для нее сейчас не существовали, пока пистолет был возле ее головы. «Last time! Lock!» Наконец Седой понял, что к чему. Осторожно, повернувшись к студентке, он сказал: «Она хочет, чтобы ты нас связала». Девушка посмотрела на него, но не двинулась с места. «Она хочет, чтобы ты нас связала этой веревкой». У него был спокойный голос, и она, кажется, слушала его. Она даже посмотрела ему в глаза. Потом снова уставилась на Лидию. «Я не думаю, что она станет стрелять. Понимаешь, о чем я? Если ты нас свяжешь, она не станет стрелять». Девушка кивнула. Она медленно опустила голову, а потом также медленно ее подняла. Затем она точно так же кивнула и Лидии, чтобы та знала, что ее поняли. Она осторожно двинулась к мотку веревки, взяла один конец, встала с колен, подошла к столу, на котором лежало тело. Взяла оттуда острый хирургический нож, которым вскрывают трупы, отрезала кусок веревки. Потом зашла седовласому врачу за спину, присела на корточки и стала связывать ему руки. «Hard! Very hard! You look hard!» Лидия сделала еще шаг вперед и помахала пистолетом у девушки перед носом. Она стояла и смотрела, как натягивается веревка и как она впивается в кожу врача. «Lock!» Девушка подхватила веревку, нож, и двинулась к остальным. Она отрезала куски веревки и стягивала им руки так туго, что они наливались кровью. Закончив, она, тяжело дыша, приблизилась к Лидии. Лидия показала рукой с пистолетом, чтобы она повернулась к ней спиной и встала на колени. Потом сама связала ей руки точно так же, как та только что связала всех остальных. Все это заняло 6-7 минут. Вроде бы в той комнате своего детства она находилась немного дольше. Она и представить себе не могла, что их окажется пятеро. Она думала: ну, двое, не пятеро. Теперь наверняка уже обнаружили охранника, поняли, что она сбежала, и, конечно, позвонили в полицию. Ей надо торопиться. Она в спешке стала рыться в 5 белых халатах, наружные карманы, внутренние, затем в брюках. Все, что попалось ей под руку, она сложила в кучку прямо на полу. Несколько связок ключей, пара записных книжек, мятные леденцы, удостоверения, перчатки, полкоробки постилок от горла. В кармане старшего она нашла и мобильный телефон. Она смотрела его, попробовала и убедилась, что батарейки хватит еще надолго. 5 человек стояли перед ней на коленях со связанными за спиной руками, в страхе, глядя на пистолет, которым она им угрожала. Рядом, на ярко освещенном столе, наполовину вскрытый труп. Она взяла заложников. Теперь можно выдвигать требования. Она плакала. Давненько он не доводил ее до слез. Как же она ненавидела его за это! Лиса Орстрём ненавидела своего брата. Она вспоминала тот проклятый разговор, когда он позвонил ей из метро. Это было всего несколько дней назад. Он, как обычно, клянчил деньги, а она слушала и отказывала. Отказывать ему она научилась на курсах психологической поддержки. Слезы катились градом, в горле застрял комок, ее била дрожь. Сколько раз она приволакивала его домой, когда он валялся без чувств где-нибудь в подворотне, и каждый раз клялся, что больше не будет. Он смотрел на нее так, как умел только он один, и постепенно высасывал из нее силы, по каплям выжимал из нее душу и жизнь. А теперь он лежал там.